«Нужно в запасе держать благоразумие, — сказал Чичиков, — ежеминутно совещаться с благоразумием, вести с ним дружескую беседу». «Да что? — сказал Хлобуев. — Прав, мне кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньгу, не верю я и тому. На старости его черт попутает, спустит потом все вдруг, и все у нас так. И благородные, и мужики, и просвещенные, и непросвещенные. Вон какой был умный мужик, из ничего нажил 100 тысяч, а как нажил 100 тысяч, пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского и выкупался в шампанском». «Ну вот мы, кажется, и все обсмотрели. Больше ничего нет. Хотите разве взглянуть на мельницу? Впрочем, в ней нет колеса. Да и строение никуда не годится». «Что же рассматривать ее?» — сказал Чичиков. «В таком случае пойдем домой». И они все направили шаги к дому. На возвратном пути были виды те же. Неопрятный беспорядок так и выказывал отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено. Прибавилась только новая лужа посреди улицы. Сердитая баба в замасленной дерюге прибила до полусмерти бедную девчонку. Поодаль два мужика глядели с равнодушием стоическим на гнев пьяной бабы. Один чесал у себя пониже спины, другой зевал. Зевота видна была на строениях. Крыши также зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. «Мое-то будущее достояние, мужики, — подумал Чичиков, — дыра на дыре, и заплата на заплате. И точно на одной избе вместо крыши лежали целиком ворота. Провалившиеся окна подперты были жердями, стащенными с господского амбара. Словом, в хозяйство введена была, кажется, система Тришкина-кафтана. Отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей. Они вошли в комнаты. Чичикова несколько поразило смешение нищеты с некоторыми блестящими безделушками позднейшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели новенькие бронзы. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице. На столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесывания себе самому спины. Хлобуев отрекомендовал им хозяйку-жену. Она была хоть куда. В Москве не ударила бы лицом в грязь. Платье на ней было со вкусом, по моде. Говорить любила больше о городе да о театре, который там завелся. По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чем муж, и что зевала она больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась детьми, девочками и мальчиками. Их было 5, шестое принеслось на руках. Все были прекрасны. Мальчики и девочки, загляденье. Они были одеты мило и со вкусом, были резвы и веселы, и от этого было еще грустнее глядеть на них. Лучше бы одеты они были дурно, в простых пестредевых юбках и рубашках. Бегали себе по двору и ничем не отличались от простых крестьянских детей». К хозяйке приехала гостья. Дамы ушли на свою половину, дети убежали вслед за ними, мужчины остались одни. Чичиков приступил к покупке. По обычаю всех покупщиков, сначала он охаял покупаемое имение. И охаявший его со всех сторон сказал: «Какая же будет ваша цена?» «Видите ли что, — сказал Хлобуев, — запрашивать с вас дорого не буду, да и не люблю. Это было бы с моей стороны и бессовестно. Я от вас не скрою также и того, что в деревне моей из 100 душ, числящихся по ревизии, и 50 нет налицо. Прочие или померли от эпидемической болезни, или отлучились беспаспортно, так что вы почитаете их как бы умершими. Поэтому-то я и прошу с вас всего только 30 тысяч». «Ну вот, 30 тысяч». «Имение запущено. Люди мертвы, и 30 тысяч. Возьмите 25 тысяч». «Павел Иванович, я могу его заложить в ломбард в 25 тысяч. Понимаете ли это? Тогда я получаю 25 тысяч, и имение при мне. Продаю я единственное за тем, что мне нужны скоро деньги. А при закладке была бы проволочка. Надо было бы платить приказным, а платить нечем». «Ну, да все-таки возьмите 25 тысяч». Платонову сделалось совестно за Чичикова. «Покупайте, Павел Иванович», — сказал он, — «за имение можно всегда дать эту цену. Если вы не дадите за него 30 тысяч, мы с братом складываемся и покупаем». Чичиков испугался. «Хорошо», — сказал он, — «даю 30 тысяч. Вот 2 тысячи задатку дам вам теперь, 8 тысяч через неделю, а остальные 20 тысяч через месяц». «Нет, Павел Иванович, только на том условии, чтобы деньги как можно скорее. Теперь вы мне дайте 15 тысяч, по крайней мере, а остальные никак не дальше, как через 2 недели». «Да нет 15 тысяч, 10 у меня всего теперь, дайте соберу». То есть Чичиков лгал, у него было 20 тысяч. «Нет, пожалуйста, Павел Иванович, я говорю, что необходимо, мне нужны 15 тысяч». «Да право, не достает 5 тысяч, не знаю сам, откуда взять». «Я вам займу», — подхватил Платонов. «Разве эдак?» — сказал Чичиков и подумал про себя. «А это, однако же, кстати, что он дает взаймы. В таком случае завтра можно будет привезти». Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вынуто 10 тысяч Хлобуеву. Остальные же 5 тысяч обещано было привезти ему завтра, то есть обещано. Предполагалось же привезти 3, другие потом денька через 2 или 3, а если можно, то и еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если же настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал, как все мы. Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней, будто уж и нельзя подождать ему. Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпит от того дела его? Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда». «Где же вы после этого будете жить?» — спросил Платонов Хлобуева. «Есть у вас другая деревушка?» «Деревушки нет, а я перееду в город. Все же равно это было нужно сделать не для себя, а для детей. Им нужны будут учителя закону Божию, музыки, танцеванию, ведь в деревне нельзя достать». «Куска хлеба нет, а детей хочет учить танцеванию», — подумал Чичиков. «Странно», — подумал Платонов. «Что ж, нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку», — сказал Хлобуев. «Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского». «Куска хлеба нет, а шампанское есть», — подумал Чичиков. Платонов не знал, что и думать. Шампанское было принесено. Они выпили по 3 бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал умен и мил, остроты и анекдоты сыпались у него беспрерывно. В речах его оказалось столько познания людей и света. Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал в немногих словах соседей-помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар и почему, и как, и от чего они разорились, так оригинально и метко умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека». «Послушайте», — сказал Платонов, схвативший его за руку, — «как вам при таком уме, опытности и познаниях житейских не найти средств выпутаться из вашего затруднительного положения?» «Средства-то есть», — сказал Хлобуев, и вслед за тем выгрузил им целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познания людей и света, что оставалось только пожимать плечами да говорить: «Господи Боже, какое необъятное расстояние между знанием света и умением пользоваться этим знанием». Почти все прожекты основывались на потребности вдруг достать откуда-нибудь 100 или 200 тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплетались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: «На что прикажете делать? Нет, да и нет такого благодетеля, который бы решился дать 200 или хоть 100 тысяч взаймы. Видно уж, Бог не хочет». «Еще бы», — подумал Чичиков. «Эткому дураку послал Бог 200 тысяч». «Есть у меня, пожалуй, трехмиллионная тетушка», — сказал Хлобуев, — «старушка богомольная. На церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенько. А старушка очень замечательная. Прежних времен тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек 4 сотни. Моськи и приживалки, и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет 60 лет, хоть она и зовет его «эй, малый». Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут, право. Платонов усмехнулся. «А как ее фамилия? И где она проживает?» — спросил Чичиков. «Живет она у нас же в городе. Александра Ивановна Ханасарова». «Отчего же вы не обратитесь к ней?» — сказал с участием Платонов. «Мне кажется, если бы она только поближе вошла в положение вашего семейства, она бы не в силах была отказать вам, как бы ни была туга». «Ну нет, в силах. У тетечки натура крепковата. Эта старушка кремень, Платон Михайлович. Да к тому же есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы, приплелся ей в родню. Бог с ним, может быть, и успеет. Бог с ними со всеми. Я подъезжать и прежде не умел, а теперь и подавно. Спина уже не гнется». «Дурак», — подумал Чичиков, — «да я бы за этой тетушкой ухаживал, как нянька за ребенком». «Что ж, ведь это разговаривать сухо», — сказал Хлобуев. «Эй, Кирюшка, принеси-ка еще другую бутылку шампанского». «Нет, нет, я больше не буду пить», — сказал Платонов. «Я так же», — сказал Чичиков. И оба отказались они решительно. «Ну так, по крайней мере, дайте мне слово побывать у меня в городе. 8 июня я даю обед нашим городским сановникам». «Помилуйте», — воскликнул Платонов, — «в таком состоянии, разорившись совершенно, еще обед?» «Что ж делать? Нельзя! Это долг», — сказал Хлобуев. «Они меня также угощали». «Что с ним делать?» — подумал Платонов.